В отдалении возвышаются террикон-свалки, торчащие из-под бурого грунта трубы, сварные конструкции и прочий хлам. Их очертания дрожат и переливаются, и аномалии на склонах искажают картину и парят после ночного дождя. Ван де Мейр расположился у подножия бетонной груды и занялся своим ПДА. Похоже, набивал какое-то пространное послание. Здесь ученый не рисковал расчехлять оборудование и раскладывать электронику. Как в автобусе, но и времени не терял. Вася помалкивал. Не знаю, думал ли он о чем-то, а может, заснул. По дороге он пожаловался, что отрязки ноют раны. И я на всякий случай вколол ему вместе с обезболивающим успокоительное. Неудивительно, если его разморило. Крови-то он потерял порядочно, вот и ослабил. Около половины двенадцатого вдали затарахтел вертолет. Ван де Мейр стал сворачиваться, быстренько доколотил текст и убрал складную клавиатуру в чехол. Вася, приподнявшийся было на носилках, снова расслабился и сознанием дела бросил Дитриху. «Не кипишуй, проф. Который часто?» Я бросил взгляд на ПДА. 11:30. «Ну вот и ждите себе до 12. Вертухаи прибудут по расписанию, а до тех пор будут над нами отсвечивать, засаду искать. Эх, еще полчасика у меня до кичи». «Это само собой. Конечно, сперва вертолет покружит в окрестностях, на нем установлено оборудование куда мощнее наших мобильных компов. И военные тщательно просканируют местность, прежде чем выйти на цель, то есть прежде чем явиться за нами». Машину мы не видели, но гул вертолетных винтов то и дело становился сильней, потом опять удалялся. Ну, я подозревал, что у военных имеются свои маленькие причуды, пусть развлекаются. Кстати, судя по помехам на мониторе ПДА, вертолетов было два. Вот это я и называю серьезный подход. 10 минутами позже я обнаружил, что у нас гости на земле. 3 группы сигналов сходились к нашей площадке, 3 пары и 1 тройка ярких точек. Вертолеты высадили десант. Сигналы медленно сходились к нам по довольно замысловатым траекториям. Потом на ПДА Дитриха упало сообщение. «Доктор Ван де Мейр, оставайтесь на месте. Старший лейтенант Сивушов». Каждый развлекается по-своему. «Я-то думал, вертолет опустится и возьмет нас на борт». Дитрих ответил: «Ждем». Без 5:12 военные вышли к нам. Одновременно с 3 сторон. И тут же гул вертолета стал явственней. Машина также приближалась. Я спустился с бетонных плит, Ван де Мейр поднял руку и несколько раз махнул военным. Его оранжевый комбинезон отлично выделялся на сером фоне. Военные были экипированы по всем правилам – в броне, в массивных шлемах и в масках. Маски, впрочем, болтались под подбородком на ремешках. Более массивную снарягу я наблюдал разве что у долговцев. Оружия у военсталов было столько, что моему жалкому дробовику, ручаюсь, стало стыдно за неказистый собственный вид. И держали они автоматы обращенными к нам, только стволы опустили. Суровые ребята, просто загляденье. Офицер, рослый парень, представился. Старший лейтенант Сивушов, 1-й отряд военных сталкеров. Доктор Ван де Мейр, кто с вами? К моей радости, Дитрих не набросился на военного и не стал требовать отдать честь и назвать личный номер. Я Дитрих Ван де Мейр. Потом кивок в мою сторону. Мой ассистент. Документы. Рыжий полез за пакетом с сверительными грамотами. Но Сивушов только рукой махнул. Мол, не надо, все в порядке. Я протянул дробовик бойцу. Зачем мне оружие? Мы под охраной доблестных вооруженных сил. А это пленный, знакомая морда. Старлей потыкал пальцем в ПДА, подключаясь к базе данных. Наконец объявил. Чингаев Василий Георгиевич. Ого. Офицер улыбнулся. Впрочем, лицо наполовину скрытое маской от этого не стало приветливей. Дорогой Василий Георгиевич, слышишь, Чингачгук, ты дорогой, за Василия Георгиевича нам положена премия. Доктор, вы сделали за нас работу, спасибо. Если могу чем-то отблагодарить, скажите. Вообще-то я бы предпочел, если бы военные не стали пускать дело на самотек. Мол, если могу чем-то отблагодарить, что значит если? Премиальный пополам, без всяких если. Это было бы по-товарищески. Но я помалкивал. Да на меня никто и не глядел. Военные отлично понимали, кто я такой. И если бы нам выпало встретиться в иных обстоятельствах, мне бы туго пришлось. Хотя за меня премия не назначена, конечно. Я же не вождь краснокожих. «Можете меня отблагодарить, если соберете информацию по заброшенному объекту к востоку отсюда», — не растерялся Дитрих. «Рационально мыслит». «Я скину вам координаты». «Нет вопросов», — кивнул Севушов. «Если объект не секретный, постараюсь разузнать». Последние слова Старлея потонули в нарастающем гуле. Приближался вертолет. Эта машина приняла на борт нас с Дитрихом да двое бойцов. Остальные с Севушовым и пленным остались на месте. Сквозь шум винтов я не слышал, приближается ли второй вертолет, но, вероятно, тот уже был на подлете. Сперва мы взяли курс на север, только потом вертолет стал забирать к западу, в направлении Янтаря. Не знаю, почему такой маршрут. Видимо, какие-то из образований зоны затрудняют полет, и потому вертолетчики выбирают непрямой маршрут. Интересное ощущение – глядеть сверху, как стремительно проносятся знакомые пейзажи, узнавать исхоженные вдоль да поперек места. Развалины, приметные деревья, пустоши, усеянные проплешинами аномалий. По земле-то приходится идти медленно, с оглядкой. Останавливаться, сверяться с показаниями приборов, иногда и болты кидать в подозрительные места. Этот полет показался мне еще более странным, чем поездка в «Малыше» с химиком. Сверху все выглядит иначе, как-то обманчиво, мирно, что ли. С одной стороны, никаких загадочных завываний ветра, никаких тресков аномалий. Только мощный внушительный гул винтов. Даже стадо кабанов, пробирающиеся по редколесью, кажется игрушечным и вовсе не опасным. Сверху все спокойно, но и теперь не покидает постоянное ощущение отложенной беды, которая не отпускает ни на миг, пока крадешься по зоне пешим порядком. Вдали стали подниматься высокие строения, но туда мы не полетели, пилот наконец свернул круче к западу. Машина качнулась, ложась в пологий вираж. Потом показался новый лагерь ученых, укрепленный по всем правилам военного искусства. Старая эта база погибла, теперь ученых охраняют военные. И внешне все выглядит, как армейский объект. Бруствер, забор, вынесенные наружу ряды колючей проволоки. И еще сверху очень хорошо видны туши мутантов вокруг границ лагеря. Как по мне, довольно далеко от периметра. То ли там минные поля и звери на минах подорвались, то ли часовые так развлекаются, но мертвых тел очень много. Кое-где громоздятся друг на дружку. Еще бы, бойцы не покупают патроны на свои кровные. Это нашему брату приходится задумываться о стоимости боеприпасов. Вертолет пошел на посадку в сотни метров от границы базы. Мы спрыгнули в рыжую траву и, пригибаясь, побежали в сторону. Сопровождавшие нас бойцы держались справа и слева, то ли охраняли от зоны, то ли нас самих стерегли, чтобы мы чего не выкинули. Меня это положение заставляло нервничать, но это уже мое личное, неловко себя чувствую в зоне, когда рядом военные. Высадив нас, машина поднялась и стала набирать высоту, освобождала площадку для второго вертолета, а мы двинулись по хорошо утоптанной и наезженной грунтовой дороге к воротам. Кольи описывали широкие дуги, петляли вправо и влево. И мы не отклонялись ни на шаг в сторону, наверняка обочины заминированы. Впрочем, Янтарь уже достаточно опасная территория, здесь никакие предосторожности не лишние. Профессор Головин оказался седым коренастым мужчиной, одет он был в халат, явно претендующий на звание белого. Явно, но безуспешно. Ученые – странные люди, Ван де Мейр еще в ничего, близок к народу, так сказать, во всяком случае одевается прилично. А Головину бы лучше носить темное, раз уж он одежду не стирает. Но вслух я этого говорить не стал, чтобы не портить торжественности момента. Головин кивнул бойцам, те испарились. А профессор обернулся к нам и торжественно объявил. «Доктор Ван де Мейр, добро пожаловать. Милости прошу, так сказать, к нашему шалашу.